Конечно, нет. Нам и здесь приключений хватит. Ты посмотри на эти лица, разве им нужны демоны и духи? Им нужна упругая женская плоть. Присутствующие дружно закивали. Именно это им нужно больше всего. Гнивер сокрушенно покачал головой. И почему ваши хитрые рожи не внушают мне доверия? Нет, действительно, Гнивер, мы найдем, чем себя занять и без демонов. Ладно, оставлю вас в покое и надеюсь на ваше благоразумие. Как только Гнивер ушел, Гартош повернулся к друзьям и округлил глаза. Вы слышали? Духи активизировались. Алькан возмутился. Гартош, имей совесть. В первую очередь упругая женская плоть. Друзья рассмеялись, они понимали друг друга с полуслова, с полувзгляда. Все понимали, что духи никуда не денутся, в первую очередь более приятные развлечения. Городок Реглис, столица одноименного княжества, находился в долине, в получасе езды от замка. Весело переругиваясь, друзья спускались по широкой, ухоженной и довольно крутой дороге. Взятые в конюшне у лорда Руткира кони всхрапывали и недовольно косились по сторонам, такие спуски являлись для них настоящим наказанием. В живописной долине, утопая в садах и парках, не менее живописно расположился небольшой городок, весело выделяясь на фоне сочной зелени ярко-красными, желтыми и оранжевыми черепичными крышами. Сейчас мы спустимся и возьмем этот несчастный город. Победоносно накрыл городок ладонью Никор. А тебе лишь бы виктонийские города брать, осудил его Алькан. Да какая разница, виктонийский он или еще чей. Главное, что он будет наш. Верно, Гартош. Верно, верно. Но не сейчас, а вечером. А сейчас у нас ознакомительная поездка. Должны же вы знать, куда бежать, когда вам надерут задницу. Любители приключений взорвались негодующими возгласами. Это кто здесь нам сможет задницу надрать? Да мы этот городишко. И в конце, вкрадчивый голос Салькана. И почему это ты сказал вам, а не нам? Ты что, уже отделился от нас? Как ты мог такое подумать? Просто в отличие от вас я знаю, куда бежать. Друзья вновь рассмеялись. И все-таки, Гартош, с чего мы начнем? С того же, с чего начали и у тебя в Рогете. Нажремся в одном из кабаков и повеселимся от души. В самом богатом. Да нет, в богатом кабаке публика в основном пристойная, там и подраться-то ни с кем, и стража всегда рядом. Стража нам не нужна, согласился Никор. Тогда выходит, нам прямая дорога в самый дешевый кабак, где-нибудь на окраине. Самый дешевый, где-нибудь на окраине, тоже оставим в покое. Да что же это такое? Возмутился Никор. Мы куда-нибудь вообще попадем. Там другая ситуация, невозмутимо продолжил Гартош. На окраине будет слишком много желающих намять нам бока. Там запросто можно и нож под ребра получить. И туда как раз стража не часто является. Никор что-то проворчал. Не разобрать, хотя смысл был понятен всем. Не так-то легко намять бока или нож в бок сунуть таким молодцам. Но настаивать на своем мнении не стал. Есть одно заведение, как раз для нас. И кухня хорошая, и публика подходящая. И стража не слишком злобствует. Если никто не зовет, то вмешиваться не будет. А девки там есть? Задал Алькан животрепещущий вопрос. Имеются. Но за них придется побороться. Поборемся. Радостно пообещали повесы. Приблизился богатый пригород. С этой стороны города, поближе к замку князя, проживала местная знать. Члены городской управы, главы цехов, богатые купцы и прочие. Не бедно здесь живут, одобрил Никор. Дома действительно вызывали одобрение, а некоторые даже восхищение, целые дворцы. В таких не зазорно жить владетельным титулованным дворянам. Здесь сильные ремесленные цеха, объяснил Гартош. С той стороны долины залежи руд, каких я не уточнял, но знаю, что разных и много. Еще гномы начинали их разрабатывать, но слава Гретиону, не все выгребли. Ну а вокруг рудокопов, металлургов и кузнецов, начали грудиться остальные ремесленники. Дед говорил, что не дает увеличить добычу руд, не хочет, чтобы жилы быстро истощились, да и наплыв лишнего народа нежелателен, долина то небольшая, и местных это устраивает, владетельный лорд не пускает чужаков, так что работы всем хватает. Это все хорошо, прервал небольшую лекцию Алькан. А есть ли здесь храм Фриты? Есть, как же без него? Но мне кажется, что нам и без него работы хватит. Местные красавицы не прочь будут с нами повеселиться. На себе проверял. Ты нас недооцениваешь. А ты, по-моему, себя переоцениваешь. Посмотрю я на тебя после первой бурной ночи. Ладно, хватит вам, успокоил друзей Вирон. Посмотрите, как красиво. Городок и впрямь был превосходен. После квартала богачей пошли дома попроще, поменьше, но не менее нарядные. Сложенные из белого камня, да еще и побеленные, с ярко выкрашенными окнами, дверями, заборами и другими деталями, они словно собрались на праздник. Из окон и аккуратных двориков кавалькаде молодых и явно не бедных людей приветливо махали местные обитатели женского пола. Видали? Хвастливо, будто все девушки принадлежали ему, спросил Гартош. А ты говоришь, храм Фриты. Признаю, был неправ, местный контингент меня вполне устраивает, посылая воздушные поцелуи красоткам, легко согласился с товарищем Алькан. Реглис буквально утопал в зелени. Кроме обязательных садов и цветников вокруг домов, имелись еще многочисленные парки, аллеи, клумбы, не город, а загляденье. Наибольшее впечатление это произвело на Никара, да оно и понятно, в его родных степях такое обилие зелени не часто увидишь. Ближе к центру начали попадаться двух, а затем и трехэтажные дома. Сам город строился ярусами. Ярус улица, еще ярус пониже, еще улица, между ними частые пешеходные тропки, и через примерно равные промежутки, прорези дорог. После первых восторгов, Никаром овладела ирония вперемешку с беспокойством. Это все хорошо, красиво и все такое. Только какие же здесь нужно иметь ноги, чтобы побегать из одного конца города в другой, особенно если бегать придется снизу вверх и обратно. Не успели друзья принять тему в обсуждение, как Гартош нашел ответ. Вот такие. Он указал на спускающуюся по тропинке девушку, несущую корзину с бельем. Сарафан выше колен не скрывал крепких загорелых ног. Если такие, то да. Живо согласился Никор. Такие ноги, это сила. Заметив столь пристальное к ней внимание, девушка улыбнулась, не смущенно, но и не вызывающе, улыбнулась тепло и приветливо. От ее улыбки все дружно развернули плечи, грудь вперед, подбородок вздернут, орлы да и только. «Здравствуйте!» Подойдя поближе, поздоровалась красотка. «Здравствуй!» Разом рявкнули служивые. Девушка чуть не отпрыгнула. «Вы что?» Чуть сердце не остановилось. Подъехавший к ней поближе Никор, снисходительно кивнул на ребят. «Не обращай на них внимания, они только что из академии, а там девушек не густо, сама понимаешь, вот они и разучились разговаривать нормально. Да я в общем ничего, просто немного испугалась. Чтобы загладить наш промах, мы тебя подвезем. Куда тебе? На прачечные мостки в конце города. Вот и хорошо, как раз город нам покажешь, а то мы здесь первый раз. Неправда, вон внук лорда Руткера, он здесь не впервые. Гартошу польстило, что его узнали и помнит, но не успел он раскрыть рот, как тут же его захлопнул, увидев за спиной Никара очень выразительный кулак. Наш друг немного забывчив, и мы опасаемся, что можем заблудиться. Ну если так, девушка стрельнула на Гартоша хитрым взглядом, тогда я согласна. Не спускаясь с седла, Никор взял из рук девушки корзину, передал ее опешившему от такой наглости Алькану и, подхватив девушку, посадил ее впереди себя. Сразу видно, не впервой ему девчат катать, далеко не впервой. Зовут-то тебя как, красотка? Малика, можно просто Мали. Никор быстро представил друзей и себя в том числе, и начал прощупывать почву. Расскажи-ка нам, Малика, где такие девушки, как ты, проводят свободные вечера? Свободных не так уж много, охотно начала Малика, но если уж есть, то я с подругами посещаю молодого оленя. Это такой трактир на той стороне города, за Баргамкой. Никор бросил на Гартоша вопросительный взгляд. Тот кивком подтвердил Гартош. Баргамка, это река. Да, она разделяет город на две части. Сейчас вода уже спала. А вот месяц назад это был настоящий горный поток. Страшно переходить было, до ужаса. Внимательно слушая и поддакивая, Никор прижимал девушку все крепче. Та немного противилась, но спрыгивать с коня и не думала. Парень ей явно пришелся по душе, и она вполне благожелательно отнеслась к его тисканьям. Пока спустились к реке и достигли дальней окраины города, где собирались прачки со всей округи, Никор выведал у своей новой знакомой практически всю интересующую информацию. Они попрощались, договорившись о встрече в молодом олене. «Не забудь про подружек», — еще раз напомнил Малике Гартош, и полные надежд кавалеры отправились обратно. К вечерней прогулке готовились тщательно, словно к вылазке в тыл врага, даже оружие собирались брать. Но после долгих дискуссий и угрозы Гартоша остаться в замке, ограничились кинжалами, все-таки мирный город. И, наконец, вот он, молодой олень. Трактир окружал небольшой сад, за воротами обширный двор, коновязь, хозяйственные постройки по периметру двора. Сам трактир двухэтажный, из широко открытых дверей первого этажа лилась музыка, слышался смех и пение, веселье в самом разгаре. Окна второго этажа таинственно темнели, иногда там призывно мигал свет свечи, но надолго не задержался ни один. Привязав лошадей и еще раз хлебнув из припасенной фляжки, друзья неспешно вошли вовнутрь. Ну что ж, они увидели здесь то, что и ожидали увидеть, типичное место отдыха для зажиточной молодежи. Большой зал со столами возле стены и площадкой для танцев. На небольшом возвышении расположились музыканты, рядом стойка, за которой восседал здоровый мужик средних лет, возле мужика ряд бутылок и три бочонка, сбоку окно в кухню. Гартош тут же уверенно направился к нему, остальные, неспешно осматриваясь, потянулись следом. «Добрый вечер, Харванис!» «Добрый, Гартош, добрый!» – доброжелательно ответил трактирщик. «Вот, решили с друзьями провести вечер в твоем трактире. Надеюсь, ты не против?» «Как я могу быть против? Я всегда рад гостям, особенно если они щедро расплачиваются. Вы ведь пришли не с пустыми карманами. Как ты мог такое подумать? Мы в полном порядке. Я рад за вас. Делайте заказ и занимайте стол». Гартош оглянулся. Практически все столы были заняты. Он повернулся к трактирщику. «А, сейчас сделаю», — тут же отреагировал Харванис. Он покинул свое место, подошел к одному из столов, и через пару фраз три молодых человека нехотя поднялись и пересели за соседний стол. «Тот стол ваш», — вернувшись, уведомил Харванис. «Заказывайте». «Значит так». Подняв взгляд к потолку, приготовился загибать пальцы Алькан. «Идите садитесь», — остановил его Гартош. «Угощаю». «О, Тогда тем более заказ нужно делать нам», — оживился Алькан. «А то как бы ты ни начал скромничать, не начну, не беспокойся, будете довольны». «Проверим», — пригрозил Алькан. Вновь прибывшие заняли отведенный для них стол и с уже большим вниманием стали осматривать зал. Рассматривали и их. Приход чужаков не остался незамеченным. И хотя Гартоша многие знали, но заметного трепета перед громкой фамилией не имели, законы Виктании не давали отпрыскам богатых и знатных родов каких-либо особых прав и привилегий. За некоторыми столами сидели уже сформировавшиеся компании, то есть парни и девушки вперемешку, за другими восседали пока еще однополые коллективы. Вот именно из-за таких столов, в сторону чужаков и бросали самые откровенные и многообещающие взгляды. Девчонки строили новеньким глазки, парни не скрывали желания набить им морды. В общем, все шло, как и планировалось. Подошел довольный Гартош, каким-то чудом неся без подноса две внушительных бутылки вина и 7 глиняных кружек. С видимым облегчением поставил все это на стол и плюхнулся рядом с Альканом. Тот недоуменно посмотрел на друга. «Это что?» «Пришлось успокаивать. Это для начала, чтобы не ждать. Сейчас все принесут. А, ну тогда ладно. Ну что, вы уже присмотрели?» Разливая вино по кружкам, поинтересовался Гартош. «Кого?» Сделав изрядный глоток, уточнил Алькан. «Как кого? Кого сегодня любить будем? Кому морды бить?» «Насколько я понял», — усмехнулся Дебор, — «большая часть посетителей в нашем распоряжении. С этим согласились все. Только при всем нашем желании, всех мы не осилим». На сей раз мнения разделились. Алькан, Терес и Лири утверждали, что сил хватит на всех, нужно только постараться. Гартош, Дебор и Вирон считали, что нужно умерить аппетиты и отобрать самых лучших. Обеих полов. Странную невозмутимость, даже задумчивость, сохранил лишь Никор. «А ты что скажешь?» — ткнул его в бок Лири. «А я уже нашел, с кем проведу сегодняшний вечер, а возможно и ночь. Вон за тем столом сидит Малика с подругами. Насчет ее подруг думайте сами, а я свой выбор сделал. К тому же, к ней уже второй раз подкатывает один и тот же тип, и оба раза она его заворачивает. Так что насчет мордобоя мне и искать никого не нужно. Само в руки идет». Друзья посмотрели на подруг, затем на конкурентов, и остались довольны и тем, и другим. Правда, смущало одно обстоятельство, девушек было только 6, но Гартош на правах хозяина от своей доли великодушно отказался. «Не маленький, найдет себе кого-нибудь». Не откладывая хорошее дело на потом, и не испытывая терпения своей новой подруги, Никор направился к Малике, и вскоре они лихо отплясывали под заводную музыку. Не отстали от гостя из старта и виктонийцы, быстро разобрали подруг Малики и заняли места среди танцующих. Оставшись один, Гартош с усмешкой наблюдал за весельем друзей, за хмурыми лицами обойденных конкурентов и за общей обстановкой в зале. Похоже, что кроме незадачливых женишков, никто особых претензий к чужакам не имел. После того, как гости Гартоша нашли себе подруг, все сразу расслабились и утратили к ним интерес. И парни, и девушки. И это радовало. Связываться сразу с большим количеством противников Гартошу не хотелось, чревато. Могли не выдержать нервы у одной или у другой стороны, и тогда в ход пошло бы оружие, а значит быть беде. А так, скорее всего, все обойдется качественным мордобоем. Принесли заказанные блюда, увеличили количество бутылок на столе, и вокруг Гартоша тут же образовался круговорот хорошеньких девичьих лиц и да нельзя довольных морд друзей. За столом мест для всех не хватало, но решение нашли быстро и к всеобщему удовольствию, девушки уселись на колени своих ухажеров. Вино лилось рекой, опустошенные тарелки менялись на полные, и постепенно обстановка за столом становилась все непринужденнее и непринужденней. Общий разговор за столом разбился на несколько бесед по своим интересам, причем беседующие не обязательно должны были сидеть рядом, кричать через весь стол было гораздо интересней. Громче всех похвалялись своими подвигами Лири и Алькан. Один с ностальгией вспоминал Тролльи горы, другой события в пригороде Галафа. Девушки внимали, затаив дыхание, о таком они еще не слышали, и с такими героями не встречались. Остальные академиры держались по сдержанней, и на откровенные похвальбы товарищи лишь снисходительно усмехались, всем своим видом показывая, что видели и не такое. Гартошу бахвалиться было не перед кем, он единственный остался без пары. Он искоса поглядывал на Никара с Маликой, которые в разговорах не участвовали вообще. Некогда было, целовались они. Настроение у Гартоша постепенно начало портиться. Он не видел в зале подходящей кандидатуры, могущей скрасить сегодняшний вечер. Прошлые его подруги либо были заняты, либо отсутствовали вовсе. Была надежда на вино. Оно с успехом могло увеличить количество кандидаток. Ну а в крайнем случае, в самом замке обязательно отыщется добрая душа. Этими мыслями Гартош пытался себя успокоить, когда в трактир вошли трое, высокий молодой человек и две девушки. Все трое сразу обратили на себя внимание. Да и как не обратить, они слишком выделялись на фоне остальных. Даже компания, которую привел с собой Гартош, не так бросалась в глаза. Во-первых, одежда, по ней сразу можно было определить, что новенькие не из местных. Во-вторых, красота, в особенности девушек, редко Гартош видел таких привлекательных созданий. Да и держали они себя уверенно, хотя и не нахально. В каждом их жесте, в каждом взгляде, читалось высокое происхождение, но, хоть убей, Гартош их нигде раньше не видел, хотя должен знать всех знатных людей в округе. Сам он мог поспорить знатностью с сыновьями самого императора, так что его совершенно не смущало, насколько высокого полета вновь прибывшие гости. А они тем временем проследовали к трактирщику, и им с большой поспешностью был освобожден небольшой стол. Становилось все интереснее и интересней. «Ты знаешь тех троих?» — спросил Гартош у Малики. С трудом оторвавшись от Никара, девушка посмотрела в указанном направлении. «Нет, вижу в первый раз». «Понятно, я так и думал». Малика вновь вернулась к прерванному занятию, а Гартош усиленно размышлял. Кто бы мог быть? Кто-то издалека. Вряд ли. Пребывать на территории местного князя и не проявить ему свое почтение, считалось верхом неуважения, а сориться с лордом Руткером вряд ли кто захочет. Тогда кто? Долго ломать голову Гартош не привык, нужно подойти и разузнать на месте. Вот только нужно разобраться, кто из девушек ближе к их спутнику. Не хотелось бы попасть впросак. Все решилось само собой. На один из танцев молодой человек пригласил более высокую девушку, вторая прелестница осталась за столом в одиночестве. Гартош тут же бросился исправлять несправедливость. Таких смельчаков, как он, нашлось еще двое, и Гартош буквально в последний момент сумел оттеснить соперников, чем заслужил их злобные взгляды, и что самое главное, заинтересованно смеющийся взгляд красавицы. Он предложил даме руку, та соизволила на нее опереться, и они не спеша вошли в круг танцующих. Как зовут прекрасную незнакомку, осчастливившую своим появлением этот забытый богом уголок? Витиевато начал он знакомство. Девушка вдруг негромко, но заразительно рассмеялась, откинув при этом голову назад и представив для обозрения изящную шею. Гартош с трудом удержался, чтобы не впиться в эту нежную кожу. Да и реакция партнерши его несколько озадачила, неужели он сказал что-то настолько смешное? Однако девушка быстро успокоилась. Прекрасную незнакомку зовут Тайнея. Тайнея. Гартош посмаковал имя. И откуда вы прибыли, Тайнея? Я и мои друзья местные. Гартош опешил. Местные. Он бы больше поверил, что они прибыли с другого конца империи, или даже из Риата. Но местные. Как он мог не видеть до сих пор такой красоты, ведь дед познакомил его со всеми местными вельможами. Или дед что-то скрывает. Видимо, мысли Гартоша отобразились на его лице. Девушка с усмешкой наблюдала за кавалером, и его потуги ее весьма забавляли. Тайнея, вы что-то не договариваете. Я знаком со всеми местными вельможами и прочей местной знатью, но вас вижу впервые. Признайтесь, чья вы дочь, кто вас так умело скрывал? Так уж все сразу и выложить. Вы хотите, чтобы я умер от любопытства? Девушка продолжала улыбаться, она не выпускала Гартоша из плена своих огромных глаз, и он в них все тонул и тонул. Выдержав паузу и доведя Гартоша до точки кипения, она соизволила ответить. «А если я скажу, что не из семьи местных вельмож? Но откуда же, не из семьи простого кузнеца или рудокопа?» «Нет, конечно, не может быть», — осенила вдруг Гартоша. «Вы из храма Фриты». Тайнея вновь рассмеялась и легонько щелкнула Гартоша по носу. Размечтался. Он тут же уловил переход на «ты» и принял это за добрый знак. «Тайнея, не мучай меня, признайся, кто ты на самом деле». «А вот и не скажу, помучайся». Прямо сюжет для любовного романа, хоть я и не их поклонник. «Да», — согласилась Тайнея, таинственная незнакомка и внук местного князя. «Прекрасная таинственная незнакомка», — поправил ее Гартош. Тайнея благосклонно приняла комплимент. «Но это несправедливо. Ты меня знаешь, а я знаю только твое имя и больше ничего. Поверь мне, Гартош, этого вполне достаточно». Танец закончился. Так и не придумав ничего умного, Гартош проводил девушку к ее столу. Там их нагнали спутники Тайнеи. «Я и не сомневался, что именно Гартош из рода осколов не даст скучать нашей Тайнеи», — громко сказал спутник прекрасных девушек. «Я вижу, что все-все обо мне знают, а я лишь имя своей партнерши», — хмуро выдавил Гартош. Незнакомец приятельски ему подмигнул. «Не расстраивайся, парень, иногда полное знание убивает всякий интерес, а тайна только подогревает его. А имен для общения вполне хватает. Кстати, меня зовут Раставир, а мою подругу Хилисона». Хилисона подарила Гартошу белоснежную доброжелательную улыбку. От ее улыбки хмурые мысли куда-то улетучились. В самом деле, так ли необходимо родословное и прочие данные, имен в таком обществе вполне достаточно. «Вот так-то лучше», — подбодрил его Раставир. «Присаживайся за наш стол, у вас там слишком тесно». Гартош оглянулся. «Да, за их столом тесновато, пока тесновато. Сейчас, по-видимому, половина места освободится». К столу подошли отвергнутые Маликой и ее подругами ухажеры. Не все, конечно, трое самых смелых, или самых пьяных. Перебросившись несколькими фразами с друзьями Гартоша, они вышли во двор. Следом потянулись и вызываемые. Назревала душевная драка. «Я скоро», — бросил Гартош и поспешил за друзьями. «Помощь!» — крикнул ему вслед Раставир. Гартош отмахнулся. «Справимся». Все началось как обычно. Пьяные выкрики, толкотня, угрозы, и наконец крик. «Бей их! Кого их?» И кто кричал, никто не понял, но свалка началась сразу. Если академиры думали, что навыки, полученные в академии, им помогут, то глубоко ошибались. Во-первых, местные молодые люди тоже имели представление о боевых искусствах, а во-вторых, здесь не было никаких правил, которых академиры привыкли придерживаться на занятиях, здесь началась обычная драка, где дозволены все мыслимые и немыслимые приемы, в том числе такой подлый, как удар в пах. И судя по всему, опыт таких мероприятий у завсегдатаев молодого оленя имелся немалый. Как оказалось, немалый подобный опыт был и у Никара. Он быстрее всех освоился в всеобщей свалке и суматохе. А академиры держались в первую очередь за счет своей хорошей физической подготовки. Им приходилось забывать о том, что они хорошо усвоили, и на ходу постигать азы обычного мордобоя. Гартош включился во всеобщую потеху сразу, едва выскочил за порог. Двое громил пытались зацепиться за Лири, но юркий паренек крутился словно волчок, и умудрялся при этом наносить ответные удары, но сказывалась разница в весе, оппоненты их просто игнорировали. Гартош не стал любезничать, предъявлять ультиматумы и все такое, он ногой с разворота врезал одному из здоровяков по печени, тот моментально согнулся и надолго вышел из строя. «Этого не тронь», на всякий случай предупредил Гартоша Лири. «Он мой, твой, твой, сейчас посмотрим, кто чей», процедил второй противник, и в очередной раз попытался попасть в своего неуловимого оппонента. Гартош оценил эту пару. Похоже, что Лире ничего не угрожает, если он не подставится по-дурному, а дураком Лире отнюдь не был, хотя и отличался отчаянной храбростью. Сейчас он поиграет, найдет слабые места и закончит с наглецом. У остальных ситуация складывалась следующим образом. Никор уже завалил одного и сейчас помогал Алькану добивать второго. У Дебора дела обстояли похуже, его рука еще не вполне восстановилась, и он ее всячески берег, а противник ему достался не слабый. Вирон дрался экономно, даже скупо, берег силой и своего противника, гуманист хренов. Терес, лихой кавалерист, чувствовал себя не совсем в своей тарелке, он уже побывал на земле, но вскочив продолжил схватку, похоже, что он справится сам, а вот Дебору нужна помощь. Подскочив к их паре, Гартош крикнул: «Подвинься, побереги руку». Дебор не стал возражать, было видно, что с рукой у него действительно не все в порядке, его противник принял смену оппонента без восторга и попытался покончить с ним сразу. Но его атаку Гартош в общем разгадал, и кроме скользящего удара по бедру, тот ничего не добился. Из всей серии ударов Гартоша, лишь два достигли цели, оба по корпусу. Несколько секунд отдыха, переоценка сил и снова вперед. На этот раз повезло обоим, Гартош разбил своему противнику нос, взамен получил в ухо, причем так, что зазвенело в обоих. Постаравшись как можно быстрее очистить голову от гула, он снова атаковал, на этот раз более удачно, прошел удар в туловище, а затем в челюсть, а дальше дело техники, сбить с ног и немного попинать. Схватка выдалась короткой, но жаркой. Гости вышли победителями, хотя досталось всем, кроме Никара. «Неплохо», — подытожил сын тартского князя. «Но мало», — растирая плечо, добавил Алькан, «его ранение также не прошло бесследно». «Сейчас продолжим», — обрадовал его Вирон. «Действительно, из трактира высыпало с десяток действующих лиц. Привел их один из бывших противников Лири. Он тыкал пальцем в чужаков, давая при этом каждому свою характеристику. И судя по хмурым лицам, эти комментарии давали право, нет, даже обязывали, отомстить за земляков, причем самым жестоким способом». Гартош оценил новых противников. На несколько лет постарше прежних, крепкие ребята, наверняка лучшие бойцы из местной братьи. Из-за их спин показался Ростовир, протолкался сквозь их плотный строй и подошел к Гартошу. «И сейчас справитесь сами». «Да нет, вот сейчас помощь нам не помешает». Тогда можешь на меня рассчитывать. Я рад, что ты решил нам помочь, только не понимаю, зачем тебе это? Мы ведь едва знакомы. А ты думаешь, мне сильно охота сидеть в душном зале, пить, есть и танцевать? Ну, я не знаю, с такими девушками я бы потанцевал. Ростовир вздохнул. Ты не представляешь, как все быстро надоедает. Вино, девушки, веселье. Хочется простых человеческих радостей. Таких как драка, например. Вот именно. Я тоже иногда хочу помахать кулаками. Я что, не человек что ли? Ростовир поперхнулся и кашлянул в кулак. А то, что вы местные, последствий никаких не будет. Нет, не беспокойся. Их разговор прервали самым наглым образом. Откуда-то из темноты вырвался здоровенный детина с оглоблей, и только реакция Ростовира спасла Гартоша от увечий. Снова прозвучал призыв, теперь вполне конкретный. «Бей пришлых!» И две группы схлестнулись. Драка началась без всяких предисловий и прощупываний, местные стремились покончить с пришлыми одним махом. Практически сразу сбили с ног Вирона, и никто не смог прийти ему на помощь, все были заняты своими противниками, а с учетом оклемавшихся после первой потасовки их было в два раза больше. Гартош больше всего боялся, чтобы в дело не пошли ножи, он даже уже начал подумывать о вызове стражников, слишком уж непредсказуемым мог выйти исход этой потехи. Но отвлечься не мог никто, нужно было защищаться и по возможности отвечать. Отлично действовал Никор, пока что никому не удавалось его зацепить, а он уже уложил одного. Но даже ему не удавалось сравниться с Ростовиром. Можно было только подивиться его мастерству и хладнокровию. Один против троих, причем он не выглядел обороняющимся. Больше всего это было похоже на игру кошки с тремя мышками. В другой раз Гартош с удовольствием понаблюдал бы за этой игрой, но не сейчас. Сейчас ему противостояли двое неслабых противников, явно имевших большой опыт в кулачных боях и в нападении двое на одного. После неудачно проведенной подсечки Гартош получил сапогом по ребрам, и только то, что он сумел сгруппироваться в последний момент, помогло избежать серьезной травмы. Но дыхание сбилось, о достойном ответе нечего было и думать, только защита. Сколько он мог еще продержаться, неизвестно, но помог Алькан, хотя и непроизвольно. Его практически в бессознательном состоянии бросили на землю, и он откатился под ноги противнику Гартоша, почти сбив того с ног. Гартош не замедлил воспользоваться такой возможностью и провел удар в кадык. Это был очень опасный удар, часто смертельный. Но Гартоша сейчас это мало волновало. Он хотел уцелеть, дать отпор и по возможности помочь друзьям. У него остался один противник, и пока их число не увеличилось, Оскол сам начал атаковать. Приходилось на ходу придумывать что-то новенькое, так как классические приемы и ходы плохо срабатывали. После серии комбинированных ударов руками и ногами, соперник закачался и сам ушел в глухую оборону. Это было то, что нужно. Удар в колено, затем в открывшуюся шею, и в завершение тяжелый удар по затылку. Вот так-то, тяжело дыша, Гартош остановился. На ногах остался он, Ростовир и Никор, остальные были на земле, в основном в бессознательном состоянии, только Лири качался по земле, сцепившись со своим противником, да Вирон отползал в сторону. А местных осталось семеро, семеро против троих. На короткое время схватка приостановилась, вытирая пот и кровь, сплевывая выбитые зубы и потирая ушибы. Противники уставились друг на друга. Мало кому хотелось продолжить эту драку, но отступать и потерять лицо не хотел никто. Гости собрались вместе. «Сейчас спина к спине», — сказал Ростовир. Время индивидуальных схваток закончилось. По одному мы не выдержим. Гартош сомневался, что Ростовир не выдержит против троих, а то и четверых, но промолчал. Раз новый друг скромничает, значит так и надо. Оставшаяся на ногах местная братья также собралась вместе. Они сгрудились вокруг своего вожака, среднего роста, крепко сбитого парня. Смотря ненавидящим взглядом на пришлых, он негромко, но твердо сказал: «Кончать их надо». В его руке появился нож. Судя по недоуменным лицам его товарищей, они не ожидали такого поворота событий. Одно дело набить выскочкам морды, ну там пару зубов выбить, пару ребер сломать, и совсем другое – прирезать внука князя и сына главнокомандующего. За такое рудники покажутся раем. Но вожак был непреклонен. Всем вперед. Кто задумает отвернуть, сам получит перо в бок. И он решительно шагнул к, казалось, уже обреченной тройке. В тот же миг раздался громкий хлопок, и, уронив нож, вожак крутанулся на месте, шипя и плюясь от боли. На пороге трактира стоял его хозяин, в правой руке он держал длинный кнут, в левой миниатюрный арбалет. Он отвел руку с кнутом назад. Гартош уловил, что кнут тускло отсвечивает в магическом свете. Непростой кнутик-то. Все торвас, достаточно. Ты слишком взорвался. Не вмешивайся, Харванис. Это тебя не касается. С каких это пор меня не касается то, что происходит у меня во дворе? Если не хочешь отведать кнута еще раз, спрячь нож и оставь пацанов в покое. Их нужно наказать. Они совсем обнаглели. Думают, что если они из замка, то им все можно. Они уже наказаны, Тарвас, если ты еще не заметил. А вообще-то, если разобраться, то их и наказывать ни за что. Как это ни за что? А кто приставал к нашим женщинам? Твоя коза в сарае. А здесь девушки свободны в своем выборе. И они сами выбрали этих парней, я сам видел. Все равно, они здесь чужие. Это мой трактир, и мне решать, кто здесь свой, а кто чужой. Смотри, как бы к чужим я не зачислил тебя. Гартоша душила злость, она требовала выхода, и хотя он не кичился своими предками, сейчас пришло время напомнить, кто есть кто. И еще насчет чужого. Может, ты забыл, кто здесь князь? Тарвас повернулся к Гартошу, на его лице заиграла кривая усмешка. У мышонка прорезался голос. Почувствовал защиту. А как насчет схватки на ножах? Один на один. Никаких ножей, Тарвас. Ты знаешь мои правила. Тут же вмешался Харванис. Тарвас нехотя отдал нож своему товарищу. Тогда может быть без ножей. Я готов. Вышел вперед Гартош. Ростовир подошел и стал рядом. А может, со мной испытаешь свою силу? Я сам, остановил его Гартош. Как знаешь, пожал плечами Ростовир и отошел в сторону. Участники драки разошлись, оставив внутри круга лишь Гартоша и Тарваса. Их уже трудно было назвать соперниками, они стали врагами. Гартош не понимал, откуда у местного заводила такая ненависть к сыну и внуку самых высокопоставленных людей империи, но он и сам, не зная почему, испытывал к Тарвасу подобные чувства. И еще он понимал, что их схватка, даже без ножей, может закончиться смертью одного из них. Тарвас был примерно одного роста с Гартошем, хотя и пошире в плечах. К тому же, он был лет на 5 старше, и у него явно накопилось больше опыта в подобных схватках без правил, когда в ход идут даже ногти и зубы. Но ведь и Гартоша мало кто решится назвать слабаком. Он уже заканчивал высшую военную академию и являлся одним из лучших в своей группе. И у него тоже был опыт, настоящий боевой опыт. Кто такой этот Таврос против нечисти из Ларфа и отборных лазутчиков из Грабраса? Никто. Червь. Слизняк. Гартош быстро с каждым вздохом наполнялся боевой ненавистью, как его столько лет учили. Как там, кончать его надо. Ну так никакой пощады противнику. И он напал первым. Нельзя сказать, что атака младшего оскола застала Тарваса врасплох, но то, что он не ожидал от только что измученного недоросля такого напора, это точно. И он невольно отступил. Сперва на один шаг, затем еще, и еще. Друзья Тарваса и высыпавшие зрители недоуменно переглядывались, слишком уж разительные перемены происходили с противниками. И только Раставир удовлетворительно кивал головой, Гартош поймал боевой кураж, и ему теперь все равно, кто перед ним, местный заводила, возомнивший себя непобедимым бойцом, или вышедший на бой демон войны. Тарвас сам не понимал, что с ним происходит и что происходит с его противником. Тот обрушивал на него такие удары, с такой частотой и силой, что их практически невозможно было отразить. Об ответных атаках пришлось забыть напрочь. Все тело болело, ныло, и вот-вот готово было отказать в повиновении. Возможно, уже были и переломы, но он их пока не чувствовал. А в глазах оскола читался приговор, Тарвас явственно увидел приближающуюся смерть, и он не выдержал. Неведомо, каким образом он сумел избежать очередной серии ударов, рванулся в бок и побежал. Побежал, как не бегал никогда, чувствуя себя униженным и раздавленным. «Гартош, стой!» Резкий окрик Раставира остановил Гартоша, уже намеревавшегося догнать и добить противника. «Успокойся, все закончилось. Ты победил». Боевой настрой отпускал медленно, неохотно. Осталось огромное желание бить, крушить. Но недавние противники, подавленные и ошеломленные увиденным, больше не давали поводов для нападения. Они были мелки и жалки. «Ты молодец», — сказал подошедший Никор. «Отличный бой. Классический образец вхождения в настрой боевой ярости. Вовремя он сообразил, что к чему, еще бы чуть-чуть, и ты его по двору раскатал». «Вовремя», — через силу выдавил Гартош. Как-то сразу накатила апатия, руки обессиленно опустились, ноги затрусились, и сами понесли Гартоша к скамье возле стены трактира. Никор с Раставиром провели его к месту отдыха и, бросив несколько ободряющих фраз, отправились помогать товарищам по драке. Нашлись и другие помощники, точнее помощницы. Малика с подругами. Они хлопотали вокруг своих боевитых ухажеров, чем те были чрезвычайно довольны и не особо спешили становиться на ноги, хотя быстро восстановиться после подобных побоев для них не составляло особых трудов.